Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, изучение Евангелия от Иоанна приносит много духовного удовольствия и благословения. Оно укрепляет веру в Господа Иисуса Христа как Сына Божия. Многие в наши дни считают Христа хорошим учителем и человеком, но отрицают Его божественное происхождение. Но обратите серьезное внимание, что Иисус Христос с большой определенностью делал воззвание народу и вождям его в дни своего пребывания на земле, что Он воистину является Сыном Божиим, воплотившимся в теле человеческом. Так, перед иудеями Он ясно говорил, что Бог был Его Отцом. 5 глава, 17 стих. Евреи, конечно, оспаривали это. Иисус заявлял, что Он не временный, как другие люди, но вечный, говоря: «Прежде чем Авраам был, Я есть». 8 глава, 58 стих. В этот момент евреи хотели побить Его камнями, но Господь удалился от них. Не пришло время Его смерти, которая должна была совершиться на Голгофском кресте. Он поражал своих противников откровением, что Он имел небесную власть над своей жизнью. «Имею власть положить жизнь мою, и власть имею опять принять ее». 10 глава, 18 стих. В связи с этими и другими Его возвещаниями произошло в народе разделение относительно Его личности. 7 глава, 43 стих, 9 глава, 16 стих и 10 глава, 19 стих. Люди слышали Его изумительное учение и видели чудеса Его, которые Он творил, и приходили в недоумение. Одни относились к Нему отрицательно и даже враждебно, религиозные вожди и иродиане, а другие убеждались в истине, что Он воистину является Мессией, и следовали за Ним с верою и полной преданностью. Противники начали все более и более создавать в народе враждебность к Нему, но никто не мог взять Его, потому что еще не пришел час Его. 8 глава, 20 стих. Углублялось разделение в народе, и вожди начинали все более бояться Его и наводить страх на последователей Христовых, потому что им придется перенести преследование и побои, даже и смерть, если они будут следовать постоянно за Иисусом. Так, в дни праздника Кущей народ тихо говорил об Иисусе. Слышен был шепот, не придет ли Он на этот праздник. Открыто простые люди боялись говорить о Нем в Иерусалиме. Даже родители исцеленного Иисусом Христом слепорожденного сына боялись воздать открыто славу Богу за совершенное им чудо. Велико было влияние противников Спасителя. Говорили родители: «Он в совершенных летах, самого спросите». 9 глава, 23 стих. Так они отвечали иудеям по причине страха пред ними. Иудеи сговорились, что будут отлучать от синагоги тех, кто признает Его за Христа. 9 глава, 22 стих. Это происходит и в наши дни в странах, где владычествует безбожие и религиозный фанатизм. Верующих преследует, лишает свободы и права проповедовать истину. Даже когда благословенный Господь Иисус умер на кресте, то богатый Иосиф Аримафейский пошел к Пилату и тайно просил у губернатора разрешения, чтобы похоронить Иисуса у себя в саду в новом гробу, высеченном в скале. Пилат разрешил ему. 19 глава, 38 стих. Этот знатный член Совета Иудейского был скромным последователем Иисуса Христа вместе с Никодимом. Но открыто они боялись признать его Мессией и Спасителем. Это погребение у богатого явилось исполнением пророчества пророка Исаии 53 главы. Этот страх перед иудеями овладевал и сердцами учеников Христовых, потому что, когда они собрались вместе после его погребения, то двери горницы были заперты по причине этого страха. Но воскресший Господь явился им, не нуждаясь, чтобы они открыли двери. Как драгоценны были его слова привета им: «Мир вам!» 20 глава, 19 стих. На этот страх исчез под лучами благодатной и солнечной веры. Ученики исполнились силой Духа Святого и бесстрашно стояли пред иудеями, возвещая им о воскресении Иисуса Христа. Слова их были полны веры и смелости. Мы должны повиноваться Богу, а не человекам. Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. Дух Святой даровал им дерзновение, и чудным образом они так служили Господу. Обращаясь опять к исцеленному Иисусом слепорожденному, мы должны признать, что Он имел смелость сказать им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи». 9 глава, 30 стих. Он был готов быть отлученным от синагоги за имя Иисуса Христа, который чудесно исцелил его глаза и даровал веру его обрадованному сердцу. Господь Иисус есть свет миру, духовный истинный свет, но Он даровал также свет очам несчастного человека. 9 глава, 30 стих. Фарисеи сказали Иисусу: «Неужели и мы слепы?» Он ответил им весьма мудро и справедливо: «Как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 9 глава 40 по 41 стих. Время общественного служения Господа Иисуса Христа близилось к концу. Приближался суд над Ним и Голгофа. Он получил извещение в это время, что друг его Лазарь был очень болен. Мария и Марфа, его сестры, просили учителя прибыть поскорее. Они надеялись, что он исцелит их брата. Всех их троих Иисус Христос любил в особенной мере. 11 глава, 5 стих. Но Иисус оставался некоторое время там, где он был с учениками. Лазарь умер, но он сказал, что наш друг Лазарь уснул, но я иду разбудить его. Он знал, что эта смерть друга его была к славе Божией. Придя в Вифанию, он воскресил Лазаря к жизни. При всем этом иудеи искали случая убить его и убить также Лазаря. Какое невероятное ожесточение сердец! Господь Иисус знал все и видел перед собой жуткую картину страданий своих крестных на Голгофе. Но это чудо, несомненно, укрепило веру учеников Его, что Он воистину Сын Божий. Это чудо также осияло светом небесным и сердца Марфы и Марии, а также сделало Лазаря живым свидетелем силы и власти Божией над смертью. Это было последнее свидетельство Иисуса людям перед Его смертью, что Он есть воистину Сын Божий. Его слова: «Я есть воскресение и жизнь», последовали после чудных его поучений о добром пастыре, которым он является. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец своих», сказал он в 10 главе. А также его возвещение, что он имеет власть положить жизнь свою и снова принять ее, свидетельствовали, что он является в теле человеческом Сыном Божиим. Он стоял у гроба мертвого Лазаря, как небесный посланник свыше, как власть имеющий. Это сделало на учеников и на верных его последователей неизгладимое впечатление. Многие тогда уверовали в него. 11 глава, 45 стих. И все же он, князь жизни, прослезился у гроба Лазаря. Так тяжело ему было смотреть на власть смерти над другом его. Веками она царствовала, но близилась его победа над разрушительной властью смерти, победа в его воскресении из мертвых. Аминь.